Этой ночью небо не станет светлей. Сентябрь сладок, и утро нужно ждать до утра. Он пьет, но едва ли ему веселей. Но он не хочет веселья, он хочет вина, чтоб еще чуть-чуть отложить слово «пора». Сентябрь — праздник, который всегда с тобой. Сентябрь сладок, как папиросный дым. У каждого есть свой метод. Я знаю твой, чужое дыхание на чьем-то плече, когда оно было твоим. Путь один, если хочешь быть молодым. Путь один, если хочешь быть молодым. Путь один, если хочешь быть молодым. Один. Сегодня будем праздновать ночь. Сентябрь сладок, праздновать ночь до утра. Белый стол, черный чай. Пурпурное вино, я знал того, кто знал ее, но я не помню его лица. Без конца. Праздновать ночь без конца. Праздновать ночь без конца. Праздновать ночь без конца.